Сам процесс порождения заботы о цели для других. Здесь три части. Из них первая – культивирование любви. Объект созерцания при освоении любви – лишенное счастья существа. Выражение любви – это думание. Почему бы им не встретить счастье? Пусть обретут они счастье, и я помогу им обрести счастье. Польза любви объясняется в царе Самадхи. Заслуги, постоянно подносимых Буддам даров, бесчисленных в бесчетных землях Будд, не достигают даже части тех заслуг, которые возвращенная любовь приносит. Здесь говорится, что от любви гораздо больше благих заслуг, нежели от постоянного подношения величайших даров Буддам в бесчисленных их землях. В устройстве земли Манджуши поведано: на северо-востоке мир Будды Махешвараджи, тысячекратно украшенный. Как монахи счастливы пребывать там в прекращении страданий, так и другие существа там счастливы. Положим, некто прожил там праведнейшим образом 1 000 000 000 лет, а кто-нибудь другой здесь, на этой земле, породил бы любовь ко всем существам лишь на миг, щелчка пальцами. Он стяжал бы гораздо больше благих заслуг, чем первый. Что уж говорить, если бы он пребывал в любви денно и нощно. И в драгоценном ожерелье. Подношение сангхи каждый день по 3 раза. Вкуснейшей пищи в сосудах 300. Не сравнится по силе и с частью заслуги одного лишь момента любви. Освоение любви, даже если не дарит от сансары свободы навек, но приносит, однако, 8 благ превосходных, возникающих силой любви. Первое – дружелюбие богов и людей. Второе – их защиту. Третье – удовлетворенность. И четвертое – много счастья. Пятое – неприступность для яда. И 6. Для оружия. 7. Достижение желаемого без усилий. 8. Рождение в мире Брахмы. К любящему дружелюбны и благосклонны боги и люди. Он наилучшим образом защищен, поскольку Будды силой любви побеждают злых духов и тому подобное. Поэтому, хотя это и трудно, надо стараться породить ее. В собрании практик сказано. Следует обратить все мысли к тем строфам Святой Сутры Золотистого Света, которые учат развитию любви и сострадания, и созерцать их, громко читая все до единого слова. Вот те слова. Благодаря громкому барабанному бою Святой Сутры Золотистого Света да утихнут в мирах Трикосмия страдания, смерти, бедности и других участей. И так далее. Этапы освоения любви. Сначала созерцать относительно близких, друзей, затем относительно посторонних, затем в отношении врагов. Потом постепенно осваивайте любовь по отношению ко всем существам. Способ освоения любви. Когда усердно размышляя о том, как существа страдают, зародите какое-то сострадание, старательно думайте о том, что существа лишены омраченного и неомраченного счастья, и о том, как они нуждаются в счастье. Когда при созерцании возникает искреннее желание, чтобы они обрели счастье, вообразите в уме различные виды счастья и даруйте их существам. Б. Развитие сострадания. Объект страдания – существа, испытывающие 3 аспекта страдания. Выражение Сосредоточенное думание. Хорошо, если бы они избавились от этого страдания. Пусть избавятся. И я помогу им избавиться. Этапы развития сострадания. Сначала осваивайте сострадание относительно родных и близких. Затем относительно посторонних. Затем в отношении врагов. Когда ум обретет такое же отношение к врагам, как к друзьям, постепенно осваивайте сострадание по отношению ко всем существам 10 сторон света. Такое постепенно усложняющееся освоение равного отношения, любви и сострадания установил учитель Камалашила, следуя Абхидхарма-сутре. И оно имеет большое значение, потому что если их культивировать, сразу в отношении всех, без подразделения, создается лишь иллюзия их зарождения. Если же проверить, окажется, что в отношении некоторых никакого зарождения нет. Если же, следуя изложенному, зародим в душе переживание любви и прочего по отношению к некоторым и постепенно расширяя круг, наконец освоим сопереживание по отношению ко всем. Зарождение будет чистым и ко всем, и к каждому. Метод культивирования. Это размышление о том, как матери существа, тонущие в самсаре, испытывают общие отдельные страдания. О страданиях уже говорилось раньше. А если прежде, на этапе средней личности, зародилось осознание собственного страдания, то, созерцая, можно войти в положение существ, на примере собственного положения, и сострадание зародится легко. Размышление о собственном страдании приносит установку отречения, а размышление о страдании других приносит сострадание. Однако, если сначала не размышляем о собственном страдании, проникновенное сострадание не зарождается. Это лишь общее указание, способное к более подробному созерцанию. Пусть созерцают в качестве опоры сострадания 110 видов страдания, рассмотренных в уровнях бодхисаттв. Там говорится, что бодхисаттва, благодаря культивированию страдания, переживая страдания сильнее Шраваки, который смотрит на страдания с глубокой удрученностью, благодаря тому, что непосредственно и до конца постиг истину страдания. Если обдумать со многих сторон, как страдают существа и как они несчастны, любовь и сострадание также зарождаются многосторонними. И если об этом размышлять долго, они становятся сильными и устойчивыми. Если же, довольствуясь лишь скупыми указаниями, откажемся созерцать виды страдания, описанные в великих источниках, то зародившаяся любовь и сострадание будут иметь ничтожную силу. При этом, как уже говорилось, зарождение сострадания любви обязательно приходит, если проанализировав, хорошо разобраться, почему же зарождение устремленности является дверью вступления в Махаяну. Каким образом сострадание является основой пути Махаяны и так далее. А если нет точного знания, то опыт, подчерпнутый из усердия в отдельных предметах, не имея ориентиров, никуда не приводит. Это относится и к другим этапам практики.